Вторая глава. Пока хетты забрасывали свои костры песком, запрягали лошадей и затачивали оружие, Харимхеп, взобравшись на выщербленный уступ, обратился к своему войску, пережевывая в то же время сухой хлеб и закусывая луком, зажатым в горсти. Он говорил: «Вот взгляните перед собой и подивитесь чуду чудному. Воистину Аман отдал хеттов в наши руки, и сегодня мы совершим великие дела. Видите, пешее войско хеттов не успело прийти на место. Оно задержалось на окраине пустыни из-за нехватки воды. И боевым колесницам одним придется прокладывать путь и овладевать запасами воды, если они хотят идти дальше на Египет. Но их лошади уже страдают от жажды, и фуража у них тоже недостаточно, поскольку я сжег все их склады, а глиняные сосуды, в которых была вода, сокрушил вдребезги, отсюда и до самой Сирии. Поэтому хетты на своих колесницах должны сегодня или пробиться сквозь нас, или убраться обратно в Сирию, или же, расположившись лагерем, ожидать нового подвоза воды, не вступая с нами в бой. Если бы у них хватило ума, они бы отказались от военных действий и возвратились бы в Сирию, но они жадны. Они вложили все сирийское золото и серебро в эту посуду с водой, сложенную по всей пустыне за нашими спинами, так что без боя от нее не отступятся. Вот почему я сказал, что Аман отдал их в наши руки. Идя на приступ, они пошлют свои колесницы на наше укрепление. Лошади их окажутся как бы в капкане, и они не смогут обрушиться на нас всей своей силой, которая состоит в сокрушительном натиске колесниц. Канавы, которые вы так отважно, не жалея сил, рыли, каменные глыбы и веревочные заграждения, сломают острие их натиска». Харимхеп выплюнул луковую шелуху, вонзился крепкими зубами в сухой хлеб и принялся жевать его. Он жевал до тех пор, пока войско не начало нетерпеливо топать и кричать, как это делают дети, которым не терпится услышать еще одну сказку. Тогда Харимхеп сказал, наморщив лоб: «Во имя Сета и присных его, что за хлеб нам поставляют провианщики? Он отдает крысиным дерьмом. Или мне это с похмелья кажется? Знаете ли вы, крысиные дети, что нынче ночью я не смог даже как следует напиться от радости, что эти хетты по своей дурости окажутся от нас на расстоянии копья? Нет, парочку провианщиков я точно повешу на стене вниз головой за этот дерьмовый хлеб. Не ради вас, конечно. Вон вы стоите передо мной, гогочите и перемалываете все, как валы. Нет, я сделаю это исключительно ради своего благородного рта. Что там скармливают вам, мне все равно. Пусть хоть навоз мешают с мукой, меня это не трогает. Катышки моих коней мне дороже, чем ваше стадо. И как бы вам в своем убожестве не упустить хеттов, ведь вы никогда не были воинами. Вы, крысиные вонючки. Так вот, послушайте, палки, что у вас в руках, это копья, и наконечники у них не для того, чтобы чесать себе спину, а чтобы вспарывать животы хеттам. Теперь говорю для лучников. Вы, видно, воображаете себя героями, натягивая тетиву и посылая стрелы в белый свет. Да еще вопите, как сопляки. Смотри, как высоко летит моя стрела. А вы должны целиться в хеттов. И если б вы были настоящими лучниками, вы бы выбивали хеттам глаза». Но вас к этому призывать бесполезно, поэтому говорю вам, цельтесь в лошадей. Это достаточно крупная цель, в людей на колесницах вы все равно не попадете. Чем ближе вы подпустите лошадей, тем вернее попадете, какими бы никудышными стрелками вы ни были. Поэтому приказываю вам подпускать их как можно ближе. Ибо со всякого, кто будет напрасно тратить стрелы, я спущу шкуру, так что он не рад будет, что родился на белый свет. У нас нет ни одной лишней стрелы. Вспомните, что эти наконечники выкованы из украшений, висевших между грудями ваших жен, из браслетов на ногах веселых блудниц. Пусть это воспоминание вас взбодрит. Теперь говорю для копейщиков. При приближении лошадей уприте копье в землю и держите его обеими руками, а острие направьте в живот лошади. Тогда вам нечего будет бояться, надо только успеть вовремя отскочить в сторону, до того, как лошадь сомнет вас. Если вы все же упадете, режьте ножом жилы на ногах лошадей. Это единственный способ уберечься от колес, которые иначе переедут вас и раздавят. Вот такие дела вас ожидают, вы, нильские крысы». С видом отвращения он понюхал хлеб и, отшвырнув его, поднес ко рту кувшин с водой и долго пил, утоляя похмельную жажду. Потом он продолжал. «На самом деле, говоря с вами, я напрасно трачу время и свои советы. Стоит вам услышать боевой клич хеттов и треск их колесниц, как вы начнете скулить и зарываться головой в песок. Здесь ведь нет материнского подола, чтобы за него спрятаться. Вот на этот случай должен вас предупредить. Если хетты прорвут наше укрепление и овладеют водяными складами за нашей спиной, каждый из вас уже покойник или будет им к вечеру, и в лучшем случае через 2-3 лунных круга ваша кожа в виде кошелки будет болтаться на руке хозяйки из Библа или Сидона. Если, конечно, в худшем случае вам не придется сначала повыть на стене с раздавленными членами или с выколотыми глазами поворочить жернова в лагере Азиру. Вот что будет, если хетты прорвутся. Мы окажемся в кольце, нам некуда будет бежать, и всем нам придет конец. Замечу, что у нас и сейчас нет пути для бегства, ибо если мы отступим от укрепления и отправимся назад, хетты сметут нас колесницами, как разлившийся поток сметает солому. Говорю это, чтобы никому не взбрело в голову бежать в пустыню. А на случай, если кто-то ошибется и забудет, с какой стороны неприятель, я поставлю за нашими спинами 500 храбрецов и дам им возможность потешиться всласть, наблюдая за вашей битвой. Они воистину заслужили такое право. Так вот, всякому, кто захочет бежать или кто забудет, где неприятель, они перережут горло или кое-что отсекут. Знаете, как из похотливого быка делают смирного вола? Так вот, помните, если впереди вам грозит опасность, то позади ждет верная смерть. Но ведь впереди может ждать и победа, и слава, потому что я ни на миг не сомневаюсь, что сегодня мы одержим победу над хеттами, если каждый из нас постарается. Мы все, милые мои, варимся в одной каше, и у нас нет другого выхода, как только победить хеттов. А чтобы их победить, нет другого способа, как только обрушиться на них и бить их тем оружием, которое у вас в руках. Пролить их кровь – вот единственный способ, и поэтому я буду вместе с вами. Я буду биться рядом, с плеткой в руке. И если моя плетка будет чаще гулять по вашим спинам, чем по спинам хеттов, то пеняйте на себя, крысиные дети». Люди слушали его, как завороженные, забывая даже переступить с ноги на ногу, и уж вовсе не помня о хеттах. Должен признаться, что я забеспокоился, глядя на приближающиеся со всех сторон к укреплениям хетские колесницы, которые походили на полевые облака. Но я полагал, что Хремхеп намеренно тянет время, заражая людей своим спокойствием и избавляя их от тягостного ожидания приступа. Наконец он окинул взглядом пустыню со своего возвышения, поднял руки и произнес: «Наши хетские приятели уже скачут на своих колесницах, и я благодарю за это египетских богов, ибо Амон воистину ослепил их, раз они полагаются на свою силу. Но Амон на нашей стороне. Вперед, нильские крысы, пусть каждый займет отведенное ему место, и пусть никто не покидает это место без приказа. А вы, любезные мои головорезы, ступайте за этими улитками и зайцами и присматривайте за ними, и если они вознамерятся драпать, холостите их, как баранов. Вам я могу сказать: сражайтесь ради богов Египта, сражайтесь ради черных земель, ради ваших жен и детей. А теперь бегите, мальчики». «Бегите быстрее, а не то хетты первыми доберутся до наших укреплений, и битва закончится, не успев начаться». Так он напутствовал их, и они помчались каждый к назначенному ему месту, крича на бегу, от воодушевления или от страха не знаю, и думаю, что они сами этого не знали. Хремхеп лениво последовал за ними, а я остался сидеть на уступе, чтобы следить за битвой с безопасного расстояния, ибо я все-таки лекарь, и моя жизнь имеет особую ценность». Хетты пересекли равнинную часть и остановились у подножия гряды, чтобы перестроиться боевыми порядками. Их разноцветные флажки, поблескивание крылатых солнечных дисков на колесницах, пестрые шерстяные попоны, закрывавшие конские крупы от стрел, все имело роскошный и грозный вид. Было очевидно, что они намерены направить удар всей своей мощи на открытый участок, куда вела к складам воды главная дорога, наспех перекрытая хремхебовыми легкими заграждениями, и что они не собираются ни сворачивать в тесные проходы между скалами, ни распылять свои силы, удаляясь в пустыню, где вольные отряды вместе с разбойничьими шайками прикрывали оба фланга хремхеба. Кружной объезд по пустыне слишком удлинил бы их путь к водяным складам, а их лошади и так уже нуждались в воде и корме. Кроме того, они вполне полагались на свою мощь и воинское искусство. Ни один народ не мог устоять против них. Их боевые колесницы вступали в бой шестерками. 10 шестерок составляли полк. Всего, я думаю, у них было 60 полков. Хетты были педантичным народом и любили круглые числа. И вот против такой силы они имели необученное войско Хремхеба. Тяжелые колесницы с тремя лошадьми и тремя воинами в каждой образовывали ядро их строя. И, глядя на эти колесницы, я не мог взять в толк, каким образом хремхебовы ратники надеются отразить их продвижение, ибо они шли по пустыне медленно и тяжело, как корабли, сокрушая все на своем пути. Но вот хетты протрубили в трубы, военачальники подняли стяги, колесницы тронулись с места и поехали. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Вот они почти достигли укреплений. И я вдруг с изумлением разглядел, что среди колесниц во весь опор скачут верховые лошади с седоками, прильнувшими к их спинам. Вцепившись в лошадиные гривы, они изо всех сил погоняли лошадей, колотя их пятками по бокам. Я не мог понять, зачем пустили вперед незащищенных лошадей, пока не заметил, как их седоки, свесившись к самой земле, рассекают ножами веревки, натянутые между кольями, в которых, как предполагалось, запутаются ноги лошадей. Теперь же повозки могли ворваться в образовавшиеся проемы, не затевая боя и не опасаясь египетских копий и стрел. Наездники выпрямились и подняли копья. Но они целились не в египтян. Они метнули копья так, что те вонзились в землю стоймя, и на конце каждого реял разноцветный вымпел. Все это произошло в мгновение ока, гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. И намерения хеттов были для меня неясны, ибо, прорвав заграждение и повтыкав в землю копья, они повернули лошадей и тем же галопом поскакали назад, сначала смешавшись с колесницами, а затем укрывшись за их строем. Правда, некоторые из них, пронзенные стрелами, попадали с лошадей, многие лошади тоже упали и, лежа на земле, судорожно дергались и ужасно кричали. И вот когда в наступление пошли легкие колесницы, я, пораженный, увидел Хремхеба, отделившегося от своего отряда и мчавшегося прямо к линии укреплений, навстречу громыхавшим хетским колесницам. Я не мог не узнать его. Он был на голову выше всех низкорослых детей Нила. При виде него я вскочил и стал кричать, потрясая кулаками. Но тут Хремхеб вырвал из земли хетское копье, на конце которого развивался опознавательный флажок, и с силой метнул его далеко в сторону, где оно, дрожа, вонзилось в песок. Благодаря своему острому уму воина, он быстрее всех сообразил, в чем дело, и прежде всех отгадал значение опознавательных флажков на копьях. Хетты высылали впереди колесниц самых опытных верховых, чтобы те отметили слабые места в укрепленной линии, где прорыв мог бы быть наиболее успешным. Из всех египтян один Хремхеб догадался об этом, и у него хватило военной хитрости метнуть стрелу в ложном направлении. Другие воины, последовавшие его примеру и выбежавшие вперед к укреплениям, только вырвали копья из земли и вернулись с ними на место, оставив себе флажки в качестве трофеев. Тем не менее, это послужило на пользу и смешало атаку хеттов. Думаю, что только быстрый ум Хремхеба спас Египет этим утром. Потому что если бы хетты всей своей мощью обрушились на те места, что были отмечены для прорыва копьями верховых, египтяне наверняка не выдержали бы их натиска. Но тогда я ничего этого не понимал. Вылазка Хремхеба навстречу неприятелю казалась мне безумной мальчишеской выходкой. Я негодовал и думал, что он просто хочет своим примером ободрить людей. Ведь нет в мире более отважного поступка, чем выбежать одному на открытое поле навстречу несущимся боевым колесницам врага. Хотя опытный воин, без сомнения, может проделать это, не подвергая себя серьезной опасности, если он умеет рассчитать свои силы и свое искусство, и быстроту колесниц, чтобы успеть укрыться прежде, чем они опрокинут его. Поэтому, вероятно, Хремхебу не грозила серьезная опасность, но все войско издало громкий крик, увидев его, и весьма воодушевилось, превознося отвагу Хремхеба. Хремхеб успел достичь своего отряда, когда легкие колесницы хеттов налетели на линию укреплений и вклинились во многих местах вглубь, сообразуясь со своими опознавательными флажками. Этот первый приступ сопровождался таким невообразимым грохотом и гамом, а копыта лошадей и колеса повозок подняли в воздух такую густую тучу пыли, что я со своего уступа не мог следить за ходом сражения. Я увидел только, что стрелы наших лучников уложили некоторых лошадей еще перед линией укреплений, но что хетты, ловко объезжая упавшие колесницы, продолжали приступ. Некоторое время спустя я разглядел, что в 2-3 местах колесницы прорвались за все линии укреплений, хоть и понесли серьезные потери. Однако они не стали продвигаться дальше, но сгруппировались в этих точках, и свободные воины, спрыгнув с колесниц, начали отваливать в сторону каменные глыбы, расчищая путь для тяжелых повозок, которые ждали своей очереди на почтительном расстоянии, недосягаемые для стрел. Опытный воин, увидев такой успех неприятеля, решил бы, что все пропало, но хилые, необученные вояки Хремхеба могли узреть только лошадей, бьющихся в предсмертных судорогах перед укреплениями и в выкопанных рвах. Они видели лишь, что хетты понесли большие потери и перестали наступать, и воображали, что это их смелость и умение остановили натиск. И вот поэтому, громко крича от возбуждения и ужаса, они все скопом ринулись с копьями настоящие колесницы и, подлезая под лошадей, принялись подрезать у них жилы, стаскивать на землю колесничих, а лучники расстреливали людей, отваливавших камни. Хримхеп дал им волю, и их численное превосходство решило дело. Они овладели многими колесницами и передали их Хримхебову отряду головорезов, ибо сами не могли управиться с ними. Они шарахались от лошадиных пастей, а те, кто залез на повозки, боялись свалиться с них. Хримхеп не стал растолковывать своему воинству, что все будет кончено, и едва сюда подойдут тяжелые колесницы. Он положился на свою удачу и на глубокий ров, который он велел выкопать подальше, посреди прохода, и который прикрыли кустарником и хворостом. Поэтому хетты на легких колесницах не заметили его и остановились здесь, решив, что все укрепления пройдены. Расчистив достаточно широкий проезд для тяжелых колесниц, те хетты, что уцелели, взобрались на свои повозки и поспешно бежали, что возбудило в хримхебовых войсках великое ликование, ибо они вообразили, что уже победили, и ретиво принялись колоть копьями упавших во рвы лошадей, чьи ноги были переломаны, и хетских воинов, свалившихся с колесниц и пытавшихся теперь укрыться между камнями. Однако Хримхеп тотчас приказал трубить в трубы, заваливать проход камнями и наклонно втыкать в песок копья остриями в сторону противника. Больше ничего он сделать не мог. Чтобы избежать напрасных потерь, он поставил людей по обеим сторонам от прохода за линией укреплений, иначе мощные резаки тяжелых повозок, вертясь вместе с колесами, скосили бы людей, как спелые колосья. Развести воинов он сумел в последнее мгновение, ибо не успела истечь самая малая мера в водяных часах, и пыльное облако еще не развеялось над долиной, как тяжелые боевые колесницы хеттов, цвет и гордость их войска, пришли в движение и понеслись с грохотом и лязгом, сминая все на своем пути. Их влекли могучие рослые лошади, куда выше египетских, с металлическими начальниками, защищавшими их головы, и тяжелыми шерстяными попонами. От массивных колес с легкостью отлетали в сторону даже крупные обломки каменных глыб. Вот колесницы врезались в пыльное облако, и уставленные в земле копья переломились, как сухие тростинки, с лету сбитые лошадиными крупами. Вой и стенания поднялись в долине, и я услышал хруст тел под колесами повозок и нечеловеческие вопли, рассекаемых надвое резаками людей. Я вскочил и стал озираться вокруг, ища путей для бегства, но их не было». Потом хетские колесницы вынурнули из облака пыли и помчались дальше, влекомые лошадьми, которые в своих разноцветных шерстяных доспехах, с торчащими на начальниках бронзовыми рогами, подобными острым шипам, напоминали каких-то невиданных зверей. Длинные ряды колесниц с грохотом мчались вперед, и ничто на свете, казалось, не могло помешать их продвижению, да и не было на их пути никаких преград, и не в силах египтян было преградить им дорогу к водяным складам в пустыне. К тому же египетское войско по приказу Хримхеба расступилось, прижавшись к склонам гор. Хетты испустили боевой клич и понеслись вперед. А от их колес шлейфом поднималась к небу пыль и скрывала долину. Я упал на землю вниз лицом и горько заплакал об участи Египта, о беззащитных нижних землях и обо всех, кому придется принять смерть из-за Хримхебова безумия и бессмысленного упрямства. Победа не вскружила хеттам голову. Они опустили тормоза, которые вспахивали землю, и готовились послать снова за легкими колесницами, чтобы те разведали местность. Это были осторожные и опытные воины. Они предпочитали принимать меры предосторожности против всяких неожиданностей, хотя и не были высокого мнения о египтянах, не догадываясь о размерах египетского коварства. Но идущим на приступ тяжелым колесницам не так легко остановить свое раз начатое движение. Их великанские лошади несутся вперед, закусив удила, и могут оборвать поводья и разбить колесницу, если их попытаться вдруг остановить. Поэтому у возничих есть копья с широкими остриями, которыми они в случае особой опасности могут перерезать сухожилия на ногах коня, если повозку нужно остановить немедленно. Но на сей раз такой нужды хетты не видели. Они продолжали двигаться вперед широкими рядами, и ничто не настораживало их. Но вдруг земля разверзлась под ними, и вместе с колесницами они рухнули в пропасть, в ров, выкопанный нильскими навозниками и прикрытый кустами и хворостом. Этот ров тянулся во всю ширину долины, от края до края, и тяжелые колесницы обрушились в него. Их были десятки, кубарем скатывавшихся вниз прежде, чем ошеломленные возничие успевали завернуть лошадей и направить их вдоль рва в ту или в другую сторону. Ряды колесниц расстроились. Услышав крики хеттов, я поднял голову, и зрелище, открывшееся мне, когда осела застилавшая все пыль, было ужасно. Если бы у хеттов хватило присутствия духа, и они смогли бы поверить в возможность поражения, то они еще сумели бы спасти половину своих колесниц и нанести египтянам сокрушительный удар. Они могли бы развернуть коней и во весь опор умчаться обратно на равнину сквозь разрушенную линию укреплений. но возможность поражения просто не приходила им в голову. Они не привыкли проигрывать и в глубине души не могли признать, что они, хетты, тоже могут быть побеждены. Поэтому они не задумались о том, чтобы поскорее убраться от этого пешего воинства подальше, но свернули к скалам, утешая подъемом бег коней. Потом поворотили назад, оглядывая местность, и, наконец, спрыгнули с повозок, дабы выяснить, каким способом перебраться через ров и выручить своих товарищей, угодивших в него. Еще они хотели дождаться, чтобы осела пыль, и можно было наметить план следующего удара по египтянам. Но Харимхеп отнюдь не собирался дожидаться этого. Он приказал трубить в трубы, оповещая свое войско, что его хитрость удалась, хетты лишились колесниц и теперь безоружны. Он разместил по склонам лучников и велел им не оставлять хеттов в покое. Других людей послал поработать ветками и прутьями, поднимая побольше пыли. Отчасти, чтобы не дать опомниться хеттам, отчасти скрывая от собственных воинов устрашающие размеры уцелевшего войска хеттов с неповрежденными и готовыми к бою колесницами. Одновременно Харимхеп выделил людей для скатывания со скал каменных глыб, которыми следовало закрыть образовавшиеся бреши, чтобы, уловив таким образом хетские колесницы, овладеть ими и сделать победу полной. А тем временем отряды легких колесниц расположились лагерем на равнине. Хетты поили лошадей, чинили упряжь, крепили сломанные спицы в колесах. Они видели облако пыли, стоявшее в долине между горами, слышали вопли, стук оружия и думали, что это их тяжелые колесницы давят египтян, как крыс. Под покровом пыльной завесы Харимхеп выслал ко рву самых отважных копейщиков, чтобы помешать хеттам вызволить из провала своих товарищей и засыпать ров. Всех остальных воинов он отправил вперед к колесницам. Воины катили перед собой и тащили на волокушах огромные камни, чтобы окружить повозки плотным кольцом, лишая их возможности двинуться с места, и где получалось, отгораживая друг от друга. Скоро по всем склонам пришли в движение каменные глыбы и покатились по направлению к повозкам. Египтяне вообще великие мастера каменных дел, а среди Харимхебова войска было преизрядное количество людей, подвязавшихся на этом поприще в каменоломнях. Хетты всерьез начали беспокоиться, когда заметили, что пыль все не оседает, и они не могут понять, что происходит вокруг, а на них падают стрелы и убивают их прямо на месте. Хетские военачальники припирались друг с другом, ибо ничего подобного с ними прежде не случалось, и они не знали, что следует предпринять, их не учили, как нужно поступать в таких обстоятельствах. Поэтому они тратили время на препирательство, послав несколько колесниц разведать в этих клубах пыли положение египтян. Но колесницы к ним не вернулись, потому что лошади застряли среди камней, а возничих египетские копейщики стащили с повозок и умертвили. Наконец хетские военачальники велели затрубить в трубы, созывая весь отряд, чтобы вернуться на равнину и перестроиться там в боевые порядки. Однако, двинувшись обратно той же дорогой, какой они пришли, хетты не узнали ее. Их лошади увязали в веревках и ловушках, а тяжелые колесницы опрокидывались, наезжая на каменные глыбы, так что в конце концов им пришлось спрыгнуть с повозок и сражаться пешими. Они были отважные и опытные воины и побили много египтян, но у них не было навыка пешего боя, ибо они всегда сражались на возвышении с колесниц. И поэтому люди Харимхеба одолели их, хотя битва продолжалась до самых сумерек. Предвечерний ветер пустыни разогнал тучи пыли и открыл взору поле боя и картину ужасного поражения хеттов. Они потеряли большую часть тяжелых колесниц, притом многие из них с лошадьми и всем снаряжением перешли в руки Харимхеба. И все же воины Харимхеба, обессилевшие, но еще охваченные бранным пылом, возбужденные видом раны запахом крови, ужаснулись своим потерям. Тела египтян устилали долину куда обильнее, чем тела хеттов. Оставшиеся в живых со страхом говорили друг другу: «Это ужасный день. Как хорошо, что мы не видели ничего во время драки. Если б мы увидали эти тьмы хеттов и число наших погибших, сердца забились бы у нас в горле, и мы не смогли бы сражаться так, как сражались, как львы». Зато уцелевшие хетты, все еще бившиеся под прикрытием повозок и павших лошадей, увидев меру своего поражения, разразились рыданиями и вскричали: «Наши тяжелые боевые колесницы, цвет и гордость нашего войска, они пропали. Небеса и земля все предали нас. Никогда этой пустыне не быть благословенной землей. Всегда она будет прибежищем злых духов. Напрасно мы стали бы биться дальше. Мы складываем наше оружие». И они вонзили в землю копья и бросили всякое оружие. И подняли руки над головами. Харимхеп велел связать их веревками, как пленных. И все нильские крысы и навозники подходили к ним, дивясь на них, дотрагиваясь до их ран, отрывали блестящие изображения крылатых дисков и секир с их одежды и шлемов. И среди всего этого ужаса и неразберихи прохаживался Хримхеп, переходя от одной кучки людей к другой, понося их, на чем свет стоит, любовно оглаживая кого-то своей золотой плеткой и обращаясь по имени к тем, кто особо отличился в сражении. Он называл их своими детьми и милыми навозниками. Он велел раздать вино и пиво и разрешил поживиться за счет погибших, как хеттов, так и египтян, чтобы люди порадовались еще и добыче. Но самой драгоценной его добычей были тяжелые колесницы и уцелевшие здоровые лошади, которые бушевали и бешено легались до тех пор, пока им не задали вдоволь корма и воды, а умелые в обращении с лошадьми люди Хримхеба не поговорили с ними ласково и не склонили их на египетскую службу. Лошадь ведь мудрая, хоть и боязливое животное, и понимает человеческий язык. Разумеется, они согласились служить Хримхебу, раз их сытно накормили и напоили. Но как они смогли понять египетскую речь, слыша до тех пор только нечленораздельное лопотание хеттов, этого я понять не могу. Люди Хримхеба, однако, уверили меня, что они понимают все, что им говорят, и мне пришлось поверить в это, видя, как эти огромные дикие создания покорно стоят перед египтянами и позволяют снимать с их потных спин тяжелые и жаркие шерстяные попоны. Той же ночью Хримхеп послал гонцов на оба фланга к разбойникам пустыни и в вольные отряды, призывая всех смельчаков идти к нему на службу в колесничий отряд его головорезов. Эти люди умели обращаться с лошадьми куда лучше египтян, которые их боялись. Все возничие с восторгом откликнулись на его зов и были вне себя от радости, увидев тяжелые колесницы и дюжих коней. Не меньшую радость испытали и другие пустынножители – волки, шакалы и грифы, стекавшиеся сюда большими стаями, чтобы глодать трупы, не делая различий меж египтянами и хеттами. Конечно, обо всем этом думать мне было не досуг, мне хватало дел с покалеченными – зашивать рваные раны, вправлять вывихнутые руки и ноги и вскрывать черепа, разбитые хетскими палицами. И хоть у меня было много помощников, тоже шивших и вправлявших, работы хватило на 3 дня и 3 ночи, пока все раненые не были перевязаны, а за это время успели скончаться те, чьи раны были слишком серьезны и не поддавались лечению. И уж, конечно, все эти часы мой слух терзал беспрестанный грохот битвы, ибо хетты не желали смириться с поражением, и на следующий день они предприняли наступление своими легкими колесницами, чтобы отбить потерянное, и на третий день все еще пытались разрушить заграждение, ибо не осмеливались вернуться в Сирию к своему главнокомандующему с вестью о поражении. Но в этот третий день Хримхеп не пожелал держать оборону. Он сам открыл проход в укреплениях и выслал своих головорезов на хетских тяжелых колесницах. Они рассеяли силы хеттов, хотя сами тоже понесли огромные потери, ибо хетты были проворнее и опытнее в таком бою, так что у меня потом было много работы. Но Хримхеп сказал, что потери были неизбежны, потому что только на поле боя его новобранцы могут овладеть искусством управлять лошадьми и повозками, и лучше обучаться на неприятеле, терпящем поражение и павшим духом, чем на хорошо отдохнувшем и нападающем на Египет во всеоружие. Мы никогда не отвоюем Сирию, если у нас не будет боевых колесниц, чтобы сражаться с их боевыми колесницами, сказал Хримхеп. Вся эта война за заграждениями просто детская возня, и ничего мы тут не выиграем, разве что помешаем хеттам напасть на Египет. Он надеялся, что против него в пустыню пошлют и пешее войско тоже. Лишенные провианских складов пехотинцы стали бы для него легкой добычей. Но хетты были прозорливы и опытны, и оставили пешие силы в Сирии, в свою очередь надеясь, что ослепленный победой Хримхеп двинет свои отряды в Сирию, где они оказались бы легкой добычей для отдохнувшего и обученного войска и для их колесниц. Тем не менее, весть о поражении хеттов возбудила великое беспокойство в Сирии. Многие города восстали против Азиру и закрыли перед ним свои ворота, присытившись его властолюбием и алчностью хеттов. Они желали завоевать расположение Египта и надеялись на скорую победу. Города Сирии извечно враждовали друг с другом, а Хримхебы-лазутчики только разжигали страсти, распространяя ужасные и преувеличенные слухи о великом поражении хеттов в пустыне. Все последующие дни войско отдыхало, раскинувшись у победных гор. А Хримхеп, совещавшийся с лазутчиками и составлявший новые планы, всеми доступными путями переправлял в Газу послание «Удерживайте Газу». Он, разумеется, понимал, что город не сможет долго выдерживать осаду, но для покорения Сирии ему был необходим опорный пункт на побережье. В эти дни ожидания Хримхеп распространял среди своих людей слухи о сирийских богатствах и о жрицах в храмах Иштар, предлагающих отважным воинам утонченные наслаждения. Не знаю, чего именно он ждал, но однажды ночью со стороны сирийской пустыни переполз через линию укреплений истощенный, изнемогающий от жажды человек, который сдался дозорным и попросил отвезти его к самому Харимхебу. Воины подняли его на смех за такую дерзость. Однако Харимхеб распорядился привести к нему этого человека. При виде Харимхеба тот склонился, опустив руки к коленям, хоть и был одет в сирийское платье, а потом прижал ладонь к глазу, словно тот у него болел. Тогда Харимхеб спросил: «Эй, не навозный ли жук укусил тебя в глаз?» Мне случилось в это время быть в шатре Харимхеба, и я принял его вопрос за глупую шутку, потому что навозные жуки совершенно безобидные создания и никого не кусают. Но человек ответил: «Воистину навозный жук укусил меня в глаз, потому что в Сирии 10 раз по 10 таких жуков, и все они страшно ядовиты». На это Харимхеб воскликнул: «Приветствую тебя, храбрый человек! Можешь говорить свободно, этот лекарь в моем шатре простак из простаков и все равно ничего не поймет». Но лазутчик только проговорил: «Господин мой Харимхеб, сено доставлено», и больше не добавил ни слова. По этой его фразе я решил, что он лазутчик Харимхеба. Харимхеб же тотчас покинул шатер и велел зажигать опознавательные костры на вершинах гор, так что спустя считанные мгновения цепь огней протянулась от победных скал до самых нижних земель. Таким способом Харимхеб послал весть кораблям в Танис – выходить в море и идти к Газе, давая бой сирийским судам, если столкновение невозможно будет избежать. На следующее утро затрубили трубы, и войско двинулось через пустыню в Сирию, предводительствуемое колесничьими отрядами, расчищавшими дорогу от неприятельских разъездов и намечавшими места стоянок. Каким образом Харимхеб намеревался вести бои с хеттами на открытом пространстве, я себе не представлял. Войско, однако, с удовольствием последовало за Харимхебом, мечтая о сирийских богатствах и обильной добыче. Я же, глядя на лица воинов, видел на них печать смерти. И тем не менее я взошел на носилки и двинулся следом, оставляя позади победные скалы и белевшие в перегороженной долине кости хеттов и египтян, согласно покоившиеся рядом.